Друзья, мы хотим спеть гимн «У ног Иисуса нашел я покой». Я вот так размышлял, мы поем о покое, говорим. А в нашей жизни бывают такие моменты, когда мы испытываем беспокойство, переживания. Вот, и какие-то, может быть, еще волнения. Значит ли это, что мы теряем покой или у нас его нету? Я думаю, что так вот пришел к выводу, что здесь говорится, и Бог дает покой душевный, глубокий внутренний покой. Что когда вот жизнь на волоске, да, или когда мы слышим о смерти, или когда, может быть, мы видим, что кто-то умирает, то мы спокойны. Почему? Потому что наше будущее связано со Христом. И мы можем спокойно говорить, да, о смерти и понимая, что мы направляемся после смерти на небо. И вот этот душевный, глубокий покой внутренний дает Бог. И мы об этом хотели спеть. Счастлив всегда, и жизнь моя вновь.